Глава 16. Маша. «Маш, ты сегодня выглядишь как богиня». Артем в который раз за вечер с нескрываемым восхищением одаривает меня комплиментом. Улыбаюсь, приподнимая бокал с шампанским. Должность обязывает. К сегодняшнему вечеру действительно пришлось подготовиться с особой тщательностью. Александр Викторович потребовал строгий дресс-код для работников. «Все обязаны выглядеть с иголочки», — было его постановление. Не так давно в галерею привезли редкие картины, с большим трудом купленные на аукционах. Владелец пожелал, чтобы это событие не осталось незамеченным, поэтому и устроил сегодня вечер открытых дверей для бомонда. Шампанское, закуски — все за счет заведения. Легкая классическая музыка разбавляет разговоры гостей, помогая всем пропитаться атмосферой торжества. Женщины в красивых платьях с восхищением рассматривают работы художников конца XIX века. Мужчины, одетые с лоском, проходятся вдоль развешанных в залах картин, сдержанно кивая и то и дело останавливаясь, чтобы уточнить какие-то вопросы. Улыбаюсь, наблюдая за всей этой роскошной атмосферой. Я так давно мечтала попасть в такую струю, что до сих пор не могу поверить в собственное счастье. Спустя месяц после приезда в Москву уже отчаялась, так как поиски работы не увенчивались успехом. Я каждый день оббивала пороги галерей. Даже пыталась устроиться в художественное кафе, но и оттуда ушла ни с чем. Везде требовались специалисты с опытом. Даже в должности гида отказывали, а я готова была хотя бы на это для начала. Откуда взяться опыта у студентки, только закончившей университет? Не было его. Галерея, в которой мне чудом дали должность эксперта, была чуть ли не последней в моем списке. Пришлось пообещать пройти экстерном курсы по экспертизе и атрибуции произведений искусства. Александр Викторович приставил ко мне Артема, который дотошно объяснял все нюансы. Показал и пояснил принципы работы с ультрафиолетовым и инфракрасным излучением. Научил выискивать реставрационные записи, скрытые надписи и авторские переделки. В микроскопе я теперь быстро могу определить объем живописи, мазки, которые образуют фактуру изображения. Рентгенография, физико-химические исследования. Когда-то это было далеким для меня. Теперь же не представляю жизни без всех этих кропотливых анализов, благодаря которым заказчик может подтвердить, оригинал у него на руках или же подделка. Но даже при всех моих познаниях картины мне доверяют далеко не все. Ельский сам выбирает для меня работы. И, надо признать, не самые простые. Значит, доверяет. А это для меня очень ценно. Я всегда буду благодарна Александру Викторовичу за то, что он дал шанс неопытной студентке, приехавшей покорять столицу. Поверил в меня, при этом очень строго прогнав по всем азам истории, которые я знала на зубок, благодаря тому, что последние несколько лет не отрывалась от учебников. Собственно, это и стало причиной того, что директор галереи дал мне шанс. Если бы я провалила хотя бы один вопрос, меня бы и его лишили. «Добрый день, Мария!» — отрывает меня от размышлений Дмитрий Сергеевич, коллекционер, часто наведывающийся в галерею. «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!» — вежливо улыбаюсь мужчине. «Замечательный сегодня вечер. Столько новых произведений у вас!» «Это правда. Только люди с большой душой истинно ценят искусство». «Спасибо за тонкий комплимент. Мария, я хотел бы пригласить вас куда-нибудь поужинать. Как вы на это смотрите?» «Благодарю, но пока вынуждена отказать. Все мое свободное время занимает работа». «Неужели не найдете хотя бы часа в личном расписании?» «Маша, привет!» «Ксюша, наша сотрудница, спасает меня от необходимости придумывать очередную отговорку». И довольно нагло хватает меня за локоть. «Извините, я украду ее у вас. Срочный вопрос». Нагло по отношению к мужчине. Я же расцеловать ее хочу за этот жест. Не то чтобы я не мечтала сходить на свидание. Просто Дмитрий Сергеевич меня не привлекает. Меня уже давно никто не привлекает. Какой срочный вопрос, Ксюш? Спрашиваю, оказавшись на безопасном расстоянии. Какой вопрос? Махом опустошив бокал с шампанским, искренне удивляется красивая блондинка. «Ну, ты сказала, что у тебя срочный вопрос». «А, так это, давай выпьем». Схватив с подноса проходящего мимо официанта бокал, она ударяется им с моим. «За то, что я спасла тебя от этого дедугана». «Вот же лиса хитрая, не могу сдержать искренний смех». «Он вроде и не дедуган», пытаюсь оправдать мужчину. «На вид лет 50». «А, он тебе понравился? Ну тогда сорян, сейчас я его верну». Ксюша дергается вперед, я же останавливаю ее за руку, точно зная, что это и вправду может вернуть. «Не надо, выпьем лучше». «Спасибо, ты действительно меня спасла». «Вот, другое дело». Мы одновременно отпиваем из бокалов. На языке пузырится вкус дорогого элитного шампанского, приятно расползаясь по венам. А я снова, благоговение, обвожу светлый зал взглядом. Как же у нас все-таки красиво, волшебно. Будто в параллельном мире находимся, далеко от мирской суеты. «Хотя знаешь, Маш, тебе бы не помешал мужик», — возвращает меня на землю Ксюша. «Что? С чего такой вывод?» «Да вот что-то ни разу не припоминаю, чтобы ты рассказывала о том, что ходила куда-то. Все дома, дома. А пора бы уже и на свиданку сгонять. Пусть даже и с 50-летним. У них денег в карманах, ой, как много шуршит. Обеспечил бы тебя такой жизнью. Я и сама себя обеспечиваю, Ксю». «Знаю. Ну окей, деньгами ты не обделена. А вот членом очень даже». «Ксюша!» Шикаю на нее, быстро оборачиваясь по сторонам. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь услышал. «А что? Когда у тебя последний раз мужик был?» Резонный вопрос. «Очень давно. Но что я могу поделать, если никто меня не привлекает настолько, чтобы захотеть с ним чего-то большего, чем просто общение? Неважно. Меня все устраивает». «Угу. И паутина в одном месте тоже». Закатываю глаза. «Ксюш, я не собираюсь это обсуждать. Ты ходишь на свидание, я рада за тебя. Я не хожу и радуюсь за себя не меньше. Ты в курсе вообще, что Артем на тебя засматривается?» Будто не слыша моих доводов, гнет свою линию Оксана. «В курсе. Так, может, уже дашь парню зеленый свет?» «Не дам». «Упрямая». «Какая есть?» Пожимаю плечами, делая еще один глоток легкого алкоголя. Ксюшу близкой подругой я назвать не могу. Скорее, просто сотрудница, не стесняющаяся выражаться в словах. Она живет на полную катушку, пользуется вниманием мужчин и, скорее всего, вниманием Александра Викторовича тоже. Не зря же он уволил своего прежнего секретаря, опытную Веру Николаевну, и взял на ее место молодую длинноногую блондинку. Но я не осуждаю. Каждый живет так, как ему удобно. Человек она не лицемерный, честный и щедрый, а я очень ценю эти человеческие качества. «Воу, гляди, какой мужик!» Едва не подавившись шампанским, Ксю указывает головой в сторону стены с картинами известного русского художника. Прослеживаю ее взгляд и чувствую, как внутри все переворачивается. В одно мгновение земля уходит из-под ног. Сердце, будто поднявшись из-под слоя сваленного на него грунта, взметается, отряхивается и начинает больно колотить ребра. Сначала один удар, впитывая когда-то понравившиеся черты и пытаясь понять, не обозналось ли оно. А потом, поняв, что нет, ошибиться невозможно. Набирает скорость, пока я не начинаю задыхаться. Будто бежала очень долго и, наконец, остановилась, пытаясь схватить ртом воздух. Давно оно, бедное, так не сбивалось. 3 года назад в последний раз, когда Дамир меня поцеловал, а потом уехал. Это ведь он. Дамира бы я узнала из миллиона. правильный, жесткий, но до покалывания в груди красивый профиль. Щетина, которая сейчас длиннее, чем тогда, когда я видела его в последний раз. Широкие брови и сосредоточенный взгляд карих глаз, умеющих улыбаться даже когда лицо остается серьезным. Рефлекторно подношу руку к шее, надеясь, что это поможет мне дышать. Я ведь думала, что отпустила. Поверила в то, что влюбленность трехлетней давности прошла почти сразу после его отъезда. Утопила себя в учебе, погребая воспоминания под слоями новых знаний. Даже с улыбкой вспоминала те 3 дня, что он провел у нас. Пыталась не реагировать на рассказы отца о том, как он потом жил, как уезжал в разные города в командировке. Он стал теплым воспоминанием, после которого я так и не смогла влюбиться ни в кого другого. Попросту закрыла все чувства и эмоции на крепкий замок. И вот сейчас этот замок с треском ломается, потому что рядом с Тамиром я вижу девушку. Хорошенькую брюнетку, немного ниже его ростом. Она смотрит на него не просто как знакомая. Такой взгляд очень легко заметить и распознать по особому блеску. Да и обычная знакомая бы не держала мужчину под локоть просто так. «Маш, ты видишь его?» Толкает меня Ксюша, силой выдергивая из пропасти, в которую я лечу без страховки. «Вижу», ворочаю пересохшим языком. И как только я это произношу, Тамир поворачивается. Как в замедленной съемке, происходящее вокруг почти останавливается. Звуки блокируются, а я замираю. Даже сердце останавливается, будто боится спугнуть момент. Затихает в предвкушении. Наши глаза встречаются, выпуская спрятанные эмоции наружу. Но в тот момент, когда я думаю, что он сейчас улыбнется мне, кивнет или начнет подходить, Дамир вдруг абсолютно равнодушно мажет по мне взглядом и отворачивается. А спустя несколько секунд и вовсе покидает галерею со своей спутницей. Выброшенные эмоции возвращаются обратно и плотным кольцом сдавливает грудь. Медленно отмираю. В уши проникает звук происходящего вокруг. Фокус расширяется, а я ничего не соображаю. Замедленно моргаю, возвращаясь в себя. Пульс с тяжестью набирает обороты. Чувствую себя так, будто шмякнулась на землю. Больно-больно. А единственный, кто мог протянуть руку помощи, прошел мимо. Кольцо на груди становится непреодолимо тяжелым, заставляя кровь толчками пробиваться по венам. Что это было? Дамир меня не узнал? Разве такое возможно? Я не могла быть ему настолько безразличной.